ухмыляться в утратившие признаки жизни микрофон. Глава четвертая. Служащие давно ушли. А Перри Мейсон, засунув большие пальцы в проймы жилетки, расхаживал взад-вперед по кабинету. Перед ним на столе лежала копия завещания Питера Лекстра. Зазвонил телефон. Мейсон схватил трубку и услышал голос Пола Дрейка. — Ты что-нибудь ел, Перри? — Пока нет. Не могу есть, когда думаю. — Хочешь послушать рапорт? — спросил детектив. — Отлично. Он еще не полон, но главное я узнал. — Хорошо, приходи. — Наверное, я лучше все обдумаю, если ты придешь ко мне, — предложил Пол Дрейк. — Я на углу улиц Спринт и Мелтон. Здесь закусочные могли бы перекусить. У меня ни крошки не было во рту, пока я охотился за информацией. Нахмурившись, Мейсон созерцал лежащее на столе завещание. — Хорошо, — согласился он. — Еду. Взяв такси, он добрался до того места, которое указал Дрейк. Внимательно заглянув в глаза детектива, он сказал. — Похоже, ты напал на след, Пол. У тебя вид кота, нализавшегося сливок. — Разве? Сливок немного. — Что нового? — Расскажу, когда поедим. На голодный желудок говорить отказываюсь. Господи, Перри, не влезай ты в это дело. Ты так на него накинулся, будто речь об убийстве. Всего-то навсего кот. Бьюсь об заклад, ты не заработаешь больше $50. Точнее, 10. Засмеялся Мейсон. Вот так-то. Дрейк обратился к воображаемой публике. Гонорар тут ни при чем. Адвокат доверяет клиенту. Сколько заплатит, столько и хорошо. Если клиент ничего не платит... Не стоит браться за дело. Но если платит, не имеет значения 5 центов или 5 миллионов. Адвокат должен все сделать для своего клиента. С такой теорией ты бы мог заниматься практикой, Перри, разве что частным образом. Ну, вот закусочная. Мейсон остановился в дверях, с сомнением разглядывая освещенный зал. Молодая темноволосая женщина со смеющимися глазами и полными яркими губами восседала над батареей вафельниц. Единственный посетитель расплачивался с ней. Она пробила в кассе чек, наградила посетителя сияющей улыбкой и начала вытирать стойку. — Что-то я не уверен, что хочу вафель, — сказал Мейсон. Сыщик взял его под руку и мягко втащил в зал. — Конечно, хочешь. Они уселись у стойки. Темные глаза пробежали по их лицам, полные яркие губы растянулись в улыбку. — 2 порции ветчины, — сказал Дрейк, — и вафли. — Кофе? — спросила молодая женщина, выкладывая на тарелки ветчину и вафли. — И кофе. — Сразу? — она налила 2 чашки кофе, добавила по ложечке сливок, поставила на блюдце. Потом она расстелила бумажные салфетки, разложила приборы, поставила стаканы с водой и положила на тарелки масло. Загудели вафельницы, и Дрейк повысил голос. — Ты думаешь, Перри, можно оспорить завещание Лекстера? — Не знаю. В этом завещании есть что-то странное. Я 3 часа над ним думал. — Забавно, что он лишил наследства любимую внучку, — продолжал сыщик громким голосом. — Сэм Лекстер гонялся за развлечениями, а старику это не нравилось. Офли парень замкнутый, неконтактный. Старик его не очень любил. Молодая женщина за прилавком перевернула ветчину и бросила на них быстрый взгляд. — Завещание спорить трудно? — спросил Дрейк. — Ужасно, — утомленно признал Мейсон. — Если попытаться его оспорить на основании постороннего влияния или душевной болезни... Но говорю тебе, Пол, я собираюсь это сделать. На стойку со звоном швырнули тарелку. Мейсон поднял удивленный взгляд навстречу вспыхнувшим глазам и решительно сжатым губам. — Послушайте, — сказала девушка, — что это за игра? Я вполне самостоятельно, в помощи не нуждаюсь, а вы являетесь, и... Пол Дрейк сделал рукой жест, сделанным безразличием человека, который устроил сенсацию, но хочет выдать ее за будничную работу. — Перри, — сказал он, — познакомься, пожалуйста, с Уинифред Лекстер. Столько искреннего удивления отразилось на лице Мейсона, что негодование растаяло в глазах девушки. — Вы что, не знали? — спросила она и указала на вывеску за окном. — Вы могли бы прочесть «Вафли Уинни»? Я не посмотрел на вывеску.